Кропа и прежде свои стишки. Я был поэт. О, тут не обманешься. Поэзия либо есть, либо нет. Я и раньше это чувствовал безукоризненно, а потому никогда не обольщался собственными опытами. Здесь же и сомнений быть не могло. Я не замечал, как они возникали, будто они и не мной были писаны. Я мог их оценивать как не свои, и они того стоили. Но, Господи, как мало это меня утешало! Стихи не стоили того, как бы ни были хороши, ни Дики, ни меня, ни Елены. Как я ее ревновал! Сначала этот вирус носил еще легкие прустовские формы. Не найдя сходства с нею в прохожих, я забредал в музеи, книжные лавки, ловя отблески ее лица сквозь толщу веков в портретах, в пыли возрождения. И у меня, в студенческой моей келье, хронически висела то та, то другая предшественница моей неузнанной Елены. Боттичелли сменял Гирландаю. Бедная Дика, как она ревновала к этим репродукциям! Как она смирялась с соперницей и даже одобряла мой вкус! Но тут ей на смену приходила другая, вдруг казавшаяся мне более похожей. Зато новые мои стихи Дика принимала безоговорочно. Она входила ко мне стремительно, в новой юбке, правда прелесть, в новых браслетах, вся такая легкая, просветленная, будто ничего не случилось, щебеча какую-то университетскую чушь, приносила цветок, искала для него вазу, находила листок. Это просто поразительно, как ты ничего в собственных стихах не понимаешь. Слезы будто восторга наворачивались ей на глаза, и голос дрожал. И я прозревал в ее восторге такое глубокое страдание, которое она не перенесла бы, если бы осознавала. Музой этих стихов была другая, не она. Но Дикой виду не показывала. Я не мог этого вынести, ни взгляда ее, ни голоса, ни восторга, ни всей этой беспечной легкости. Чем лучше выдержанный, тем больше отдающий лишь стойкостью, самоотверженностью и безответственностью. Я не мог вынести ее страданий, был груб. Мне не нужны были ее оценка, ее помощь, ее порядок. Неужто она не понимает, что бывает состояние, когда человек имеет право быть один? Она не замечала моей грубости. Она даже не прощала меня, а просила у меня прощения и испарялась, прихватив с полу листок. Это она их все собрала и сохранила, а то бы они пропали. Я же их мог лишь оценить, но не ценил ни капли, а почти что и ненавидел, как и Елену, когда, наконец, прогонял Дику. О, я так ее ненавидел в тот момент, когда за Дикой затворялась дверь, что, встреть я ее, задушил бы, как Отелло. За мучения, которые доставались от меня Дике, я ненавидел Елену, может, даже больше, чем за отсутствие. Но Дика уходила, и я ее тут же старательно забывал, опять оставаясь наедине с отсутствием Елены. Я сдирал со стены репродукцию, ничего похожего. В чем это я находил сходство? И снова бродил по улицам, вглядываясь в каждую встречную, пока меня не валили с ног усталость и стихи. Просыпаясь, я с неприязнью отдавал им должное и отбрасывал. Потом их подбирала Дика. О, я знал лицо Елены наизусть. Я знал его так, как только заблудившийся в лесу знает лес, верша свои круги, как умирающий от жажды знает пустыню. Не могу описать его смертельной прелести, да и тогда не мог. А тогда мне в слове поддавалось все, что невыразимо. В тех моих стихах ее почувствует любой, но тоже не увидит. Только что она была здесь, и вот ее нет опять. Халда, рыба, моль. Бледнее самого неконтрастного отпечатка — было ее лицо. Это не было лишь свойством неудачной фотографии, Скорее уж, только слабая фотография могла хоть отчасти эту свойственную ей размытость выразить.